Гис нашелся. Кажется, он с пользой провел время. Теперь надо его дождаться. Ее правая рука задела ствол дерева. Несколько капель упали на плечи. Недовольная Усь завозилась. Полезла хозяйке за пазуху. Нелти придержала кошку. Прижалась к дереву. Провела рукой по коре. Определила. Осина. Собирательница не представляла, где она сейчас находится. Она довольно долго плутала по деревне, шарахаясь от чужих голосов, прежде чем вышла к частоколу. Она уже почти не надеялась встретить товарищей и даже собралась обратиться за помощью к первому встречному, чувствуя, что времени остается совсем немного, потому и пошла на шум далекого разговора. А потом разобрала в нем голос Гиза, обрадовалась и насторожилась. «С кем там говорит охотник? А вдруг его поймали?» Сзади раздались торопливые шаги, и Нелти повернулась лицом к идущему. «Это ты, брат?» «Я». Ее взяли под руку, потащили за собой. «Быстрее, сестра, он может нас заметить». «Кто?» «Парень, с которым я говорил». «Кто он такой?» «Всего лишь пьяный пастух, но с копьем. Гис почти бежал». «Как ты здесь очутилась? Что-то произошло?» «Да, кажется, вся застава в опасности. Я случайно послушал разговор. Какие-то люди хотят устроить резню». «Какой разговор? Где? Когда?» «Сразу, как вы ушли. Несколько человек собрались под навесом, а я была рядом, в телее. Они едва меня не заметили». «Ты уверена, что все правильно поняла?» Я слышала каждое их слово. Они продирались через мокрые кусты, протиснулись меж дощатых стен, перелезли через какие-то жерди. Нелти уже задыхалась, но торопилась высказать все, что подслушала. «Старшего из них зовут Орк. Кажется, у него есть какая-то договоренность с некромантами. Когда заводят собака, в бараках начнется резня, а потом за дело возьмутся мертвяки». «Здесь нет мертвяков». «Если будут мертвые, то мертвяки могут появиться». «Значит, где-то рядом должен быть некромант». «Так, что нам делать, Гис? Поднимать тревогу? Будить людей?» «Надо бы сперва найти Огерта. Сколько у нас времени?» «Не знаю». Откуда-то выскочила мелкая собачонка, залаяла сипло, надрывно, запрыгла вокруг, пытаясь ухватить бегущих за ноги. Гис выругался, швырнул в нее подхваченной земли грязью, но шавка не отстала. «Сейчас она всех перебудет», – зло сказал охотник и вновь вспомнил о своем мече. Они замедлили шаг, а потом и вовсе остановились, надеясь, что это успокоит собаку. Присели на корточки, заговорили с ней ласково, причмокивая, тихо посвистывая, хлопая ладонями себя по коленам. Но тут на плечо Нелти скарабкалась Усь, устроилась на своем обычном месте, невозмутимо вытаращилась на шумную псину, еще больше ее разъярив. «Да заткнись ты!» – не выдержал Гис. «Не будем терять время». Нелти, как и Усь, сохраняла спокойствие. «Думаю, нам нужно разделиться. Ты попробуй отыскать Огерта, а я останусь здесь». «Разумно», – признал охотник. «Но и ты так просто не сиди. Найди Смара и все ему расскажи». «Все?» «Все о заговорщиках». «Ладно, только как я его найду?» «Вон там, прямо избы». Гис взял Нелти за руку, показал направление. «Вон в той светится окно. Должно быть, кто-то не спит. Постучись. Скажи, что хочешь поговорить со Смаром. Не разговаривай больше ни с кем». Охотник вдруг остро ощутил чужое присутствие, осекся, встал, резко повернулся. Рука его скользнула по бедру, где обычно висел меч. Нелти тоже услышала что-то, тоже почувствовала неладное. Получив пинок, взвизгнула собачонка, отлетела в сторону, шлепнулась в лужу. Две рослые фигуры заслонили далекое светящееся окно. «Так, что вы хотели рассказать?» – поинтересовалась одна из них. В голосе ее слышалось искреннее любопытство. 20. Дождь перестал. Зарт и Смар сошли с крыльца и, осторожно притворив калитку, вышли на дорогу, изрытую копытами боевых лошадей. Едва начальники удалились, дверь приоткрылась, и по ступенькам, придерживая бряцающий меч, кубарем скатился дежурный боец, бросился за угол ближайшие кусты, чтобы справить нужду. Смар в это время как раз обернулся и заметил, как высветился на миг проем открывшейся двери. Но Зарту, о покинувшем пост часовом, ничего не сказал. Ну, с кем не бывает. Облегчится и вернется. Застава спала. «Спокойно-то как», — вздохнул Зарт, словно и не случилось ничего. «Перед грозой всегда затишье», — сказал Смар. «Верно подмечено. Гроза будет нешуточная, сам знаешь. Даже старики наши не помнят, чтобы столько нежити собиралось. Выдержим ли?» «У нас тоже силы немало. Люди отовсюду идут». «Да, туча на тучу. Нешуточная гроза». «Знать бы, кто это все затеял». «А ты разве не слышал?» «Слышал, да не очень-то верю. А я не сомневаюсь. Это Кхуту всю свою армию собрал. Однажды у него не вышло, вот он и вернулся, чтобы еще раз попробовать. С кладбища еще никто не возвращался. Страж могил от себя никого не выпускает». «Но где сейчас страж? Кто его видел в последнее время?»